Площадь с фасадами, затянутыми золотыми полотнищами, озаряли гирлянды фонариков. Бенгальские огни бросали кровавые отблески на мраморные статуи. «Почему не тушат пожар?» — сказала Элиана. Она стояла возле меня на балконе. Подаренное мною золотое ожерелье с рубинами украшало надушенную шейку. «Это праздник», — ответил я. «И в Кармоне достаточно церквей. Нам понадобилось 30 лет, чтобы возвести эту церковь, а сгорела она в одну ночь. Кому до этого было дело?» Я вернулся в освященную гостиную. Мужчины и женщины, разодетые в парчу, сверкающие драгоценностями, танцевали. Бежавшие из Ривеля и посланные из других покоренных городов собрались под балдахином вокруг послов герцога Анжуйского. Звучали грубый говор французов и угодливый смех всех прочих. Среди танцующих я увидел Беатриче. На ней было красное шелковое платье. Она танцевала с французским дворянином. Когда музыка стихла, я направился к ней. «Беатриче». В ее улыбке таился вызов. «Я думал, вы в своих покоях. Как видите, я спустилась». «Вы танцуете? Разве не подобает мне вместе со всеми праздновать триумф Антонио?» «Прекрасный триумф», — с горечью бросил я. «Его чрево уже поедают черви». «Замолчите», — тихо сказала она. Лицо ее пылало. «У вас лихорадка», — сказал я. «Зачем вы себя мучите? Идите оплакивать Антонио». «Он умер победителем». «Вы так же слепы, как он. Взгляните на них». Я указал ей на французов с дерзкими лицами и массивными руками, наполнявших залу безудержным гоготом. «Вот истинные победители». «И что же это, наши союзники?» «Чересчур могущественные союзники. Ривельский порт станет им опорой для похода на Неаполь, а когда они захватят Неаполь, мы сможем победить и французов», — возразила Беатриче. «Нет». Выдержав долгую паузу, она сказала: «Я хотела просить вас о милости». Я взглянул на ее помертвевшее личико. «Вы впервые? Позвольте мне уехать отсюда». «Куда вы направитесь?» «Поселюсь у матери». «Будете ежедневно стирать белье и доить коров?» «Почему бы и нет? Не хочу оставаться здесь. Для вас столь невыносимо мое присутствие?» «Я любила Антонио». «Он умер, не вспомнив о вас», — отрезал я. «Забудьте его». «Нет». «Вспомните детство», — сказал я. «Как вы любили жить». «Вот именно». «Останьтесь, я дам вам все, что вы не пожелаете». «Я хочу уехать». «Упрямо, как осел», — вспылил я. «Что за жизнь ждет вас там?» «Жизнь? Разве вы не понимаете, что подле вас невозможно дышать? Вы убиваете мои желания. Да, вы даете, даете, но даете лишь безделки. Может, поэтому Антонио выбрал смерть? Вы не оставили ему иного способа жить». «Ступайте к своей матери и похороните себя там заживо», — в гневе выкрикнул я. Развернувшись, я направился к послам герцога Анжуйского. Представитель герцога подошел ко мне со словами: «Великолепный праздник». «Да, праздник», — сказал я. Мне вспомнились старые стены с редко повешенными блеклыми гобеленами. Катерина, одетая в шерстяное платье, вышивала. Теперь каменные стены скрылись под шелковой обивкой и зеркалами, мужчины и женщины оделись в расшитые золотом шелка, но их сердца снедали неутоленные желания. Элиана с ненавистью смотрела на Беатриче, прочие женщины завидовали ожерелью Элианы, мужья ревниво поглядывали на жен, танцевавших с иноземцами. Всех переполняли амбиции, неудовлетворенность, злоба. Они были пресыщены повседневной роскошью. «Я не вижу посла Флоренции», — заметил я. «Прибывший гонец передал ему пакет», — сообщил Жак де Тиньи. Он прочел и тотчас покинул зал. «А», — сказал я, — «это война». Я вышел на балкон. Небо было озарено вспышками, церковь Сан-Феличе догорала, народ плясал. Они плясали, потому что Кармона одержала крупную победу, и война закончилась. Война началась. Флорентийцы требовали, чтобы я отдал Ривель Манзоне. Французы запрещали мне это делать. Победить Флоренцию с помощью французов означало отдать им Тоскану. Бороться против французов означало разрушить Кармону и стать добычей Флоренции. Какое ярмо предпочесть? Смерть Антонио была напрасной. Собравшиеся внизу заметили меня. В гомоне толпы прорезался голос. «Да здравствует граф Фоска!» Они бурно приветствовали меня, но Кармона была потеряна. Руки мои невольно сжались на железных перилах. Сколько раз стоял я на этом балконе, гордый, радостный, напуганный. К чему были все эти страсти, опасения, надежды? Внезапно все утратило значение, и война и мир перестали меня волновать. Мир. Кармона продолжает растительное существование, будто громадный гриб. Война, то, что построено людьми, будет разрушено с тем, чтобы на завтра вновь быть отстроено. В любом случае, те, что пляшут, скоро умрут. Смерть их будет так же бесполезна, как и жизнь. Церковь пылала. Я произвел на свет Антонио, и его больше нет на свете. Если бы меня не существовало, ничто на земле не переменилось бы. Может, прав был монах, размышлял я, ничего на свете нельзя сделать. Руки вцепились в перила. А все же я существовал. У меня были руки, голова, передо мной простиралась вечность. «О, Господи!» — взмолился я. Я ударил себя в лоб кулаком. Конечно, я мог, я что-то мог, но где и что? Я понимал тиранов, которые могли спалить город или казнить целый народ, чтобы доказать себе самому собственную власть. Но всегда они убивали лишь людей, обреченных на смерть. Они разрушали лишь будущие руины. Я обернулся. Беатрича стояла возле стены, упорно глядя в пустоту. Я шагнул к ней. «Беатриче, я поклялся, что вы станете моей женой». «Нет», — уронила она, — «я брошу вас в застенок, и вы останетесь там до тех пор, пока не дадите согласия». «Вы не поступите так. Вы плохо меня знаете, я сделаю это». Отступив, она сказала дрогнувшим голосом, «Вы говорили, что желаете мне счастья. Я хочу и добьюсь этого вопреки вам. Я предоставил Антонио возможность распоряжаться собственной жизнью, и он погиб. Он умер понапрасну. Я не повторю подобной ошибки». Война возобновилась. Я был слишком слаб, чтобы бороться против могущественных союзников. Мне пришлось уступить Ривель. И флорентийцы вскоре предприняли осаду замков, расположенных на границе моих земель. Они захватили несколько крепостей врасплох, а мы хитростью заманили нескольких их капитанов в ловушку. В моем войске сражались французы, а флорентийцы наняли 800 страдиотов. Страдиоты — албанские кавалеристы. Сражения были как никогда прежде кровопролитными. Так как иноземные солдаты не просили пощады и сами никого не щадили, но результат по-прежнему был неопределенным. По прошествии 5 лет вовсе не казалось, что у флорентийцев есть малейшая возможность покончить с нами, а у Кармоны освободиться от них.